Команде времени отдыхать некогда. Она ведет раскопки, чтобы узнать правду о нашем прошлом. Это перевернуло все представления о здешних местах. Команда времени сегодня в 20:00 на Viasat History.